Владимир Сергеевич, попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. У нас с вами дилемма. Или вы убиваете Ерохина, или мы раскрываем убийство, которое он совершил. Трагедия вашей семьи происходит из того, что убийцы вашего сына не были наказаны за содеянное ими зло и причиненное вам горе. Теперь у нас есть убитый мальчик Костя Малышкин, который, конечно, старше вашего сына, но в сущности не намного. Ему только недавно исполнилось 20. Он пришел работать в милицию сразу после армии, он еще ничего не успел в своей жизни. У него даже девушки не было. И у него остались родители и двое братьев. Вы не думаете о том, что они тоже захотят отомстить разгуливающим на свободе убийце? Братья Кости и Малышкины еще подростки, и их незрелые сердца будут с молоду исковерканы ненавистью и жаждой мести. А они, в отличие от вас, свою жажду мести удовлетворить не смогут, потому что убийцу их брата собирается лишить жизни вы. Конечно, рано или поздно они узнают об этом, но в их возрасте достаточно 2-3 месяца прожить с мыслью о ненависти и возмездии, о том, что на них, на их убитого брата всем наплевать, и они могут вырасти моральными уродами. Вы не боитесь этого, Владимир Сергеевич? Ваша жизнь разрушена бесплодными попытками отомстить, но вы-то уже извлекли из этого свой урок. Зачем же вы хотите, чтобы точно так же разрушили свои жизни двое мальчишек, из которых одному 15, а другому 17? Я была у них. Я разговаривала с братьями и родителями Кости. Поверьте мне, это страшное зрелище. Вы сами через это прошли и прекрасно можете себе представить, что я там увидела и услышала. Мальчики на Костиной могиле клялись покарать преступника. Они уже отравлены страшной и ненасытной жаждой мести. Так дайте ж мне возможность привлечь к ответственности убийцу их сына и брата. Вспомните себя 9 лет назад, Владимир Сергеевич. Если б тогда вам сказали, что убийц вашего сына можно отдать под суд, но для этого не хватает показаний свидетеля, который почему-то хранит гордое молчание, что бы вы почувствовали? Что стали бы делать? И снова молчание было ей ответом. Все, больше я ничего сделать не могу. Если он и сейчас не дрогнет, то это безнадежно. Придется ждать, следить за ним и арестовывать в момент покушения Ерохина. Мы, может быть, и спасем Ерохина, а генерала ждет тюрьма. Но Бог свидетель, как же мне этого не хочется. Наконец Вакар прервал паузу. Правильно ли я вас понял? У вас нет никаких официальных доказательств моей причастности к тем трем убийствам. Правильно. И точно так же у вас нет никаких доказательств того, что я якобы собираюсь убить Игоря Ерохина. Никаких. Снова подтвердила она. Мои слова в разговоре с вами могут быть истолкованы как признание. Для меня лично да, но больше ни для кого. Почему? Потому что я могу кому угодно рассказывать, чтобы мне признались в трех убийствах и в намерении совершить четвертое. А вы потом скажете, что пошутили. Вот и все. Прямых доказательств нет. Ваше признание должно быть написано и подписано вами. Тогда оно имеет силу доказательства. Все остальное — разговоры на скамеечке. Я не признавался вам в трех убийствах, не передергивайте. Ну вот, видите, как все просто. Вымученно засмеялась Настя. Вы отказались от своих слов, и этого достаточно. Знаете ли, даже на суде очень часто подсудимые отказываются от своих показаний, которые официально давали на предварительном следствии. Отказываются, и все тут. — И чем они это объясняют? — заинтересовался Вакар. — Да кто чем? Их били, их обманули, их вынудили дать такие показания, пообещав что-нибудь взамен, или они не поняли вопрос? Или у них болел живот вместе с головой и левой пяткой. Всего не перечесть. Подводя итог, могу ли я считать, что у вас против меня на самом деле ничего нет? Можете. Вы можете так считать. Очень тихо и очень внятно ответила Настя, чувствуя, как рушится ее последняя надежда. Она сделала ставку на прямой и честный характер генерала. Ни разу не солгала ему, ни разу не блефовала, не пыталась напугать его ворохом якобы имеющихся у нее доказательств. Она хотела выменить у него показания против Ерохина на возможность не совершать четвертого убийства и остаться безнаказанным. У нее ничего не вышло. Она просчиталась. Он все равно будет пытаться убить Игоря и пойдет в тюрьму. — Спасибо, — холодно сказал Владимир Вакар. — С вашего позволения мне пора. Я должен ехать на работу. — Всего доброго, — попрощалась с ним Настя, стараясь скрыть дрожь в голосе.